16 мая 3-го года миссии. Четверг. 4 часа вечера. Первый этаж. Правая столовая Большого дома. Совет вождей. «Итак, товарищи», — сказал великий шаман Петрович. «Только что от капитана-лейтенанта Голованова поступило сообщение, что операция по ликвидации британской колонии завершена успешно. Противника удалось застигнуть врасплох, поэтому потери очень небольшие — 1 убитый и 5 раненых. Морской пехотинец Петр Авдеевич Потапов, 1922 года рождения, пал как герой в бою с британскими нелюдями в человеческом обличье. «Мы будем молиться за душу этот божий воин», — откликнулся отец Бонифаций. «Мы знаем, кто такой дикий ангел Исакс, и больше никому не хотим такое счастье поблизости». «Это были не совсем те самые англо-исаксы, как в ваше время», — угрюмо произнес Сергей Петрович. «Но в основном вы правы. Современные нам англосаксы, попав в этот мир в большом количестве, оказались ничуть не лучше своих диких предков. Нет таких преступлений против человечности, которые бы они не совершили в отношении беззащитного местного населения. При ликвидации британской колонии в плен был взят 21 вражеский солдат. Из них 20 человек прямо на месте по горячим следам были осуждены военным трибуналом к высшей мере наказания и казнены через отсечение головы от тела». «Погоди, Петрович, как казнены?» — воскликнула Марина Витальевна. «Мы так не договаривались». Кипя еле сдерживаемым гневом, великий шаман ответил. «Мы договаривались, что люди товарища Голованова на месте разберутся, кого из пленных стоит везти в Аквилонию, а кто ни в коем случае не годится в наши будущие сограждане. Набирая себе рабов, а точнее рабынь, ибо местные мужчины не работают даже из-под палки, британцы под корень уничтожили несколько кланов. Они убили в них всех мужчин и детей, а женщин, девушек и мальчиков-подростков захватили для употребления в качестве бесплатной рабочей силы и сексуальных игрушек. В тот момент, когда наши бойцы пошли на штурм, британцы занимались тем, что насиловали своих безответных невольниц. Скажи мне, Витальевна, зачем нам тут такая мразь, которая считает для себя возможным убивать детей и насиловать женщин? По моему мнению, товарищ Голованов поступил очень взвешенно и гуманно. Осудив всю британскую банду, так сказать, в общем, за коллективно совершенные преступления, он всех и каждого выводил перед освобожденными из неволи женщинами и спрашивал, добр был к ним этот человек или зол. После этого приговор был окончательным и обжалованию не подлежал. Только одного британца потерпевшие решили помиловать, а всех остальных обрекли на немедленную казнь, ибо не видели от них ничего хорошего. «Действительно, Витальевна», — поддержал великого шамана главный охотник, «товарищ Голованов поступил абсолютно правильно, а ты у нас опять ударилась в толстовщину. Я уже много раз говорил, что однажды посредник может закинуть к нам таких мерзавцев, из которых нельзя будет оставить в живых ни одного человека. Увы, но такова суровая правда жизни». «По моему мнению, товарищи», — сказал подполковник Легков, «мы сейчас не о том говорим. В настоящий момент, еще до прибытия фрегата, товарищу Голованову необходимо срочно заняться улучшением санитарного состояния подопечного местного контингента. У вас тут в Аквилонии, стараниями уважаемой Марины Витальевны, положение по этой части почти идеальное. Но я уже достаточно наслышан о том, в каких ужасных условиях существуют местные жители в своих кланах. В первую очередь, самую беспощадную войну следует объявить насекомым, как тем, что живут в волосах, так и тем, что обитают у людей в одежде. Нам тут только сыпного тифа не хватало. Всех новопринятых местных следует остричь наголо, а их одежду тщательно прожарить, да и бойцам товарища Голованова, 2 месяца находящимся в походе в условиях близких к фронтовым, тоже не мешало бы проделать подобную процедуру. Сказать честно, вам очень повезло, что между гибелью предыдущего экипажа фрегата и его обнаружением вами прошла одна зима, а не то нахлебались бы вы проблем с извечными нежелательными спутниками человека. Дело в том, что мороз убивает в шее их яйца с той же гарантией, что и высокая температура». Глава Аквилонского женсовета подумала и ответила. «Полуафриканок, сиречь дочерей тюленя и бывших волчиц, чьи кланы были побеждены на войне, а мужчины убиты, при приеме в наше племя Петрович действительно стриг всех наголо. Но делалось это не столько из санитарных соображений, сколько в знак полного разрыва с прошлой жизнью. У бывших ланей насекомых я выводила при помощи настойки корня чимерицы, и в этом мне помогала уважаемая Фера, в тот момент мудрая женщина клана Лани». «Мудрая женщина — это знахарка?» — с улыбкой спросил подполковник Легков. «Вы зря иронизируете, Алексей Никифорович», – парировала Марина Витальевна. «Местные знахарки, быть может, и не разбираются в причинах болезней, зато полезные и вредные свойства растений, минералов и всего прочего, что имеется вокруг них в природе, знают на зубок. Местные жители, знаете ли, тоже не испытывают от присутствия в шее большого удовольствия и стараются избавиться от них всеми возможными способами, среди которых растертая кашица из зубчиков дикого чеснока и настойка корня чимерицы, и настой осиновой коры». «А вы разбираетесь в вопросе?» – с одобрением произнес подполковник. «Моя бабушка использовала те же средства, ну и еще, пожалуй, керосин, которого в каменном веке не достать. Я, знаете ли, вырос перед войной в деревне под Смоленском и с народными средствами был знаком не понаслышке». «Когда мы собирались в этот вояж», – сказала главная мать-основательница Аквилонии, «я понимала, что неприкосновенный запас лекарств, взятый нами с собой, не бесконечен, а потому обращалась к ним только при самых тяжелых обстоятельствах, во всех остальных случаях стараясь обходиться народными средствами. И то же самое продолжилось, когда у нас появились лекарства с американского парохода, их хоть и больше тех, что из нашего родного мира, и они поплоше, но и этот запас тоже однажды закончится раз и навсегда. Но все равно я вынужден настаивать на подстригании всего местного контингента наголо и на прожарке их одежды», – вздохнул подполковник Легков. «Ибо народные настои требуют многократного применения и не дают полной гарантии. Я бы не советовала прожаривать одежду из грубой сыромятной кожи, потому что это ее испортит, и бедные женщины останутся голыми», – сверкнув черными глазами, сказала леди Лиза. «И против стрижки наголо я тоже буду возражать со всей возможной решимостью, потому что для местных женщин это сильное унижение, которое можно допустить исключительно для побежденных военнопленных, только начинающих процесс перевоспитания». Улыбнувшись воспоминаниям, мастер Валера сказал: «Дару и Мару вы остригли наголо и переодели в наше, даже несмотря на то, что они не были побеждены, а всего лишь оказались двумя бедными изгнанницами, случайно попавшимися нам на пути». «С Дарой и Марой у нас действительно не было времени», – парировала Лиза. «На следующее утро нам предстояло отправляться дальше, но было немыслимо взять на борт отважного двух завшивленных замарашек и их бесчувственного братца. Как они тогда кричали! Впрочем, должна заметить, что в данном случае речь не идет о завтрашнем утре. О, великий Шаван Петрович, сколько отряду товарища Голованова еще ждать медузу на том берегу? Минимум 10 дней, максимум 3 недели, если ветра будут в основном противные, и товарищу Дамиана придется лавировать», — ответил Сергей Петрович. «В таком случае, — сказала Лиза, — следует рекомендовать товарищу Голованову всерьез заняться гигиеной и дезинсекцией своего отряда, пока что не радикальными народными средствами. Пусть поищет среди своего местного контингента мудрых женщин и поставит им задачу. По вопросу того, как следует правильно бороться с насекомыми, они должны быть осведомлены не хуже нашей леди Феры или Алохи Анны. При этом следует предупредить, что перед погрузкой на медузу наши девочки произведут тщательный осмотр всех подряд, и местных женщин, и бойцов, и даже командиров. У кого найдут вошек в голове или одежде, придется стричься наголо во всех местах и прожаривать одежду. Остальные поднимутся на борт вместе со своими волосами. Ну чем не стимул тщательно подойти к поставленной задаче? За 2 недели, товарищи, можно даже соорудить баню простейшей конструкции, что поднимет дело гигиены на недосягаемую высоту». «Я думаю, товарищи, что это действительно разумный компромисс», — согласился подполковник Легков. «И не буду возражать, если желаемого результата удастся достигнуть нерадикальными народными средствами». «Тогда так и запишем, то есть передадим товарищу Голованову», — сказал Шаман Петрович. «Предстоящие 2-3 недели для его людей — это одновременно и время отдыха, и карантин, и возможность получше узнать тех, кого они спасли из неволи. Пусть поймут, что местные женщины не балласт, а очень ценный актив, и чем лучше к ним относишься, тем выше от них отдача».